Глава 24. Операция Логана. У меня сидел ДБ. Такого еще не бывало. Мы вообще виделись только раз, еще в тюрьме. Что ему нужно? Пускай скажет сам. «Ты что, блядь, натворил?» – заорал он сходу. «Похоже, у меня неприятности». «Ты что сделал, ебанат хуев?» Крейг стоял рядом с ним и явно нервничал. Так же, как и Феликс, и еще один тип, не помню его имени. Похож на стрелка. Перед тем, как открыть дверь, я заткнул глок сзади за пояс. Интересно, успею вытащить или нет? А может быть, торопиться не стоит? «Нам просто не повезло, но мы его убрали и ушли чисто. Потери минимальны», — попытался я объяснить. «Нет, я хочу услышать все с самого начала, ебаный в рот. Все, блядь, до последней мелочи, сука!» Я посмотрел на Крейга. Он поднял на меня взгляд, в котором ясно читалось «Не смотри на меня, я ни при чем». «Ну, мы убрали Коннелли». «Я знаю, что вы убрали Коннелли! Твой человек мне все рассказал! Я хочу знать, почему! Какой дебил заказал вам моего бухгалтера? Или тебе захотелось поразвлечься?» «Нет смысла пытаться объяснить ему, почему и зачем. Это дело Логана. Я просто делал свою работу. Однако ДБ, как глава организации, имеет полное право знать, кто отдал приказ. А остальное пусть обсуждают между собой, меня это не касается. Так я ему и сказал». «Вот как! А какого хрена Дэнни отдал тебе такой приказ?» – заорал он. «Неужели не верит? Тогда дело дрянь. Не знаю, мне не положено задавать вопросы. Мое дело выполнять». «Выполнять? Выполнять? А что еще ты выполнил? Моих людей в Хаттон Гарден тоже ты положил, а? Ты козел?» «Нет, об этом я ничего не знаю». «Не знаешь, да? А мой трейлер с товаром тоже Логан приказал?» «Нет, мистер Брод, никакого грузовика я не трогал». «Врешь, сукин сын!» «Нет, не вру. Я на вас работаю и рассказываю все, что знаю». «Ах, ты на меня работаешь! Тогда какого хуя ты завалил моего бухгалтера?» «Мне приказали, мистер Брод. Логан сказал, что Коннелли хочет сдать нас легавым». «Чушь собачья, придурок!» «Клянусь, это правда. Можете спросить у Логана». «Спрошу, обязательно спрошу, можешь не сомневаться. Как только найду». «Где он, черт побери? Колись, сука, мать твою!» Страсти все накалялись. Я уже был уверен, что моя песенка спета, и даже прикинул, в каком порядке кого убирать, хотя так и не решил, что делать с Крейгом. К счастью, все обошлось. ДБ в конце концов поверил моим объяснениям и понял, что я и в самом деле не в курсе, куда делся Логан. Мне кажется, впрочем, что он верил мне с самого начала и уж, во всяком случае, не думал, что я знаю ответы на всякие «почему» и «зачем». Я исполнитель, не более того, и не моя вина, что чьи-то приказы не устраивают ДБ. Откуда я мог знать в самом деле? Именно то, что я никогда не связывался со всеми этими «почему», и ДБ об этом знал, и спасло мою жизнь, а также жизнь самого ДБ, Феликса и Стрелка. А может быть и Крейга, хотя насчет него я так толком ничего не решил. Примерно через час ДБ ушел, дав нам с Крейгом новые указания. Какие? Думаю, вы догадываетесь. Логан сбежал. Упаковал чемоданы, взял паспорт и исчез вместе с женой и детьми. Мы обыскали весь его дом и офис, и даже квартиру в Вест-Энде, о существовании которой, я думаю, миссис Логан и не подозревала. Однако не нашли ни одной ниточки. Хотя, конечно, какой из меня сыщик? В Лондоне от взгляда ДБ не укроется даже мышь. Но мышки по имени Дэниел Логан найти так и не удалось. Нашелся лишь его Шурин, но он не знал, куда исчез Дэнни. Во всяком случае, так и не сказал. В результате пришлось и ему исчезнуть, для полноты картины. После этого исчезли уже по своей инициативе и многие другие. Друзья, дальние родственники, адвокаты. Я их понимаю. ДБ предоставил нам полную свободу, лишь бы найти своего бывшего дружка. Прошел слух, что Дэнни отправился туда, где небо гораздо голубее нашего, а люди ходят ногами кверху. Может и так. Скорее всего, он давно уже прятал свои денежки где-нибудь дома или в офисе, и когда час пробил, забрал их и свалил на другой конец планеты. Когда-нибудь вернется, беглецы всегда возвращаются, тогда ДБ и получит возможность расквитаться. А пока все стояли на ушах. Организация в последнее время понесла большие потери, и ДБ воспринимал это как личное оскорбление. Все, разумеется, свалили на Логана, включая убийство Брайана Фолкнера, одного из тех, кто помогал нам с Крейгом разбираться со свидетелями. Когда труп Брайана нашли в Эст-Энде, многие в организации указывали на меня. Но ДБ прекрасно знал, что моих покойников не находят никогда, так что меня никто не тронул. До сих пор не знаю, почему Логан все это сделал, точнее заставил меня. Он вполне мог сказать и правду. Может быть, Коннелли и в самом деле снюхался с легавыми, а Логан заботился об интересах ДБ, не желая в то же время выдавать свои источники. Мало ли что бывает. Но почему он тогда сбежал? Непонятно. Могли быть и другие причины. В такой организации, как наша, трудно знать что-то наверняка, но разных версий я слышал много. Говорили, к примеру, что Логан спал с женой ДБ. В это я не верю. Другие считают, что Логан собирался подмять под себя всю организацию, и Коннелли был первой жертвой неудавшегося переворота. Сомнительная версия. Чаще всего приходилось слышать мнение, что Коннелли был партнером Логана в каком-то крупном деле и надул его. Или Логан надул Коннелли. Может и так, только и в этой версии есть слабые места. Самое правдоподобное объяснение я услышал, как ни странно, от Эдди. Он полагал, что Логан долгие годы перекачивал деньги организации на собственные счета. В результате цифры в отчетности не всегда сходились. ДБ, разумеется, заметить ничего не мог, у него слишком много денег, чтобы за ними уследить. Заметил Коннелли. Он мог случайно поделиться своими сомнениями с Логаном, не подозревая, что тот и есть главная фигура в этом деле. Тут опять же ни в чем нельзя быть уверенным, но звучит вполне правдоподобно. Может, Дэнни когда-нибудь черканет нам открытку и даст знать, как оно было на самом деле. Очень надеюсь. Уж сильно любопытно. Главное, что Логану позарез нужно было убрать Коннелли, и он это сделал. Моими руками. В результате я попал в крайне опасное положение. В нашей работе, если на тебя падает подозрение, то это уже навсегда. Никакие объяснения, никакое доверие не могут ничего изменить.